Это беседа не введение в предмет, объясняющая, что такое русская философия среди других философий мира, или что такое философия вообще среди других человеческих занятий, связанных с абстрактным думанием. Философия как мышление о сознании, как извлечение конкретных смыслов из фактов, вещей и событий, как деятельность, не направленная по существу ни на что, или точнее, направленная на ничто, не имеет своего специфического места и едва ли сильно приурочена к определенному времени. Когда мы говорим древнегреческая или древнеиндийская философия, классическая немецкая или западноевропейская философия, то это не столько указание на географическую сферу распространения, сколько на преобладание той или иной школы, группы школ или традиции. То есть указание на то, что мы имеем дело с продолжением, продлеванием во времени того или иного типа философствования или того или иного характера философских проблем. И в этом смысле, говоря о философии в России, выражение, которое я решительно предпочитаю выражению «русская философия», можно, если не определить, то во всяком случае указать на самое существенное в ее типе и характере. Тогда, я думаю, не будет большой ошибкой сказать следующее. Философия в России с самого своего появления, то есть с того времени, когда возникает сам факт самостоятельного философствования и личность и имя философствующего, была по своему типу теснейше связана с русской литературой, а по своему характеру теснейше связана с религией. Я здесь не оговорился, назвав литературу русской и не поставив этого прилагательного перед религией. Литература, пока любая, есть культурный феномен внутренне, а не только текстуально выполняемый, строимый, создаваемый в материале только данного одного языка, в данном случае русского. В религии же язык есть дело случая, прихоть культурной истории страны или народа. Так говорить об индийском буддизме бессмысленно не только потому, что в самой Индии его почти нет, но и потому, что универсальный характер этой религии уже догматически предопределил ее принципиальное безразличие в отношении любой конкретной этнической, лингвистической и культурной среды. Использование того или иного конкретного языка в качестве священного оказывается в религии в конечном счете не более чем культурной условности, то есть не более чем средством, инструментом, связывающим данную культуру, страну или группу людей с религией. Мы не можем сказать, что латынь Евангелий есть более священный язык, чем церковнославянский язык русского Евангелия. И мы не можем сказать, что буддийский текст на монгольском менее священен, чем тот же текст на древнеиндийском. Равным образом, с точки зрения религии, а не культуры, конечно, было бы просто пошлостью сказать, что есть такая религия, как русское православие, хотя, опять же, с точки зрения культуры сказать так не было бы пошлостью. Ибо Евангелие, переведенное русским миссионером с церковнославянского на чувашский, не стало от этого менее православным, как оно не стало менее христианским, будучи переведенным с древнегреческого на церковнославянский. Я позволил себе это отступление специально, чтобы подчеркнуть православный, а не русско-православный характер философии в России. В противном случае мне бы пришлось включить в эти беседы националистическую идеологию, что было бы с точки зрения всякой реальной философии и прежде всего религиозной делом совершенно бессмысленным. С другой стороны, я решительно исключаю из предмета русской философии любую возникшую в России философию заведомо производную, вторичную в отношении той или иной европейской философии, если, конечно, мы не имеем дела с настолько оригинальным истолкованием или переосмыслением первоисточника, о котором можно говорить как о вполне самостоятельном философствовании. Так, например, Александр Иванович Герцен обладал огромными познаниями философии. Но что бы он ни писал о различных философских системах, это не выходило за пределы самих этих систем, не превращалось в его собственное философствование. В то время как, скажем, философски гораздо менее начитанный Федоров открывал в своем мышлении совершенно самостоятельные факты чистого философского исследования. Или, скажем, столь талантливый публицист и мыслитель, как Чернышевский, никак не может фигурировать в качестве философа. Ибо, будучи критиком Гегеля и последователем Фейербаха, он не обнаружил ни одной собственной философской мысли, а его социальное мышление было узкоидеологично, как, впрочем, и мышление его прямых политических и идеологических противников. В то же время в мышлении такого марксиста, как, скажем, Богданов, можно найти, так сказать, точки философского умозрения. Я понимаю, что при таком отборе не избежать субъективности и пристрастности. Но я думаю, что их не избежать ни при каком отборе материала. Важно помнить, что ты субъективен и пристрастен. И не притворяться объективным и беспристрастным. На примере Чернышевского ясно видно, как чисто критическая направленность мышления приводит к прямой зависимости мыслителя от той системы, взгляды которую он критикует. Делает его философски беспомощным. Чернышевский критиковал Гегеля с позиции Фейербаха, что не дало ему возможность сделать буквально ни одного шага в своем собственном философствовании. С другой стороны, Герцен, прекрасно, позитивно переработавший Гегеля и Шеллинга, не смог сделать при всех блестящих философских задатках также ни одного шага в своей собственной философии, ибо он не был в состоянии осмыслить Гегеля и Шеллинга в понятиях внешних их философским системам, то есть на своем философском языке, которого у него просто не было. Как, впрочем, и у Белинского, и у Писарева, и у того же Чернышевского.